Патриотический сифилис. И после всех этих зверств произошло поразительное. Александр вновь почувствовал одобрение общества. Ай да Муравьев, ай да Хват, расстреливает и вешает, вешает и расстреливает, дай бог ему здоровья, радостно писал публицист, славянофил Кошелев. Это была древняя нелюбовь православной Руси к католикам-полякам и прошлые обиды. В памяти народной было и смутное время, когда поляки сажали на престол самозваных царей, и время недавнее, когда они сражались вместе с Наполеоном. Семейная вражда славян между собою называл Пушкин отношения России с покоренной Польшей. Но Европа отказалась признать муравьевские зверства семейным делом. Бежавшие поляки рассказывали в Европе о польских ужасах. Франция, Англия и Австрия, унизившие Россию в Крымской войне, выступили с протестом против зверств в Польше. И тотчас усмирение Польши стало очень популярным в обществе. Русский Витязь, борец с Европой, которая хочет воспользоваться поляками для нового унижения русской земли. Так писала наша печать о Муравьеве. Патриотический сифилис, так назвал Герцен реакцию русского общества. Но давление Англии, Франции и Австрии нарастало. Державы заговорили языком ультиматума. От кровавых варваров, так называли Россию французские газеты, потребовали амнистии участникам восстания, автономии Польши и так далее. Горчаков ловко отбивался хитроумными посланиями. Он усердно раскланивался перед державами в заверениях дружбы и пылких обещаниях, но в будущем. Не без издевки пообещал Англии, что в Польше будет введен конституционный строй наподобие английского, правда, впоследствии. Читая ноты вчерашних врагов, Александр мог только вздыхать. Воевать он не мог, так что пришлось вновь бросаться в объятия так хорошо понимавшей его Пруссии. Дорогой дядя и друг, король Вильгельм также владел захваченными польскими землями. И вскоре тон Европы поменялся. Не захотели сражаться из-за Польши с русско-прусским союзом. Александр с облегчением понял, Европа поступила конструктивно. Она предала Польшу. И царь уже строго объяснил французскому послу: «Я хотел предоставить Польше автономию». И что из этого вышло? Поляки вновь захотели создать свое государство. Но ведь это означало бы распад России. И он посетовал на Францию, которая дала приют тысячам польских эмигрантов. Но, одобряя на словах Муравьева, европеец Александр с отвращением узнавал о его расправах и все время пытался укротить генерала. Как справедливо писал сам Муравьев: «Я не только не получал никакого одобрения из Петербурга, но употребляемы были все меры для противодействия мне». И ближайшее окружение царя: Костя в Мраморном дворце, Елена Павловна в Михайловском дворце и весь интимный кружок Александра, куда входили глава третьего отделения князь Долгоруков, генерал-губернатор столицы князь Суворов, окружили вешателя презрительной ненавистью. Когда князю Суворову предложили подписать адрес Муравьеву по случаю его юбилея, он ответил кратко: «Я людоедов не чествую. Мавр сделал свое дело, и государь брезгливо отстранился от него». Наградив Муравьева графским титулом, Александр отправил его в отставку. Генерал удалился в свое имение. Сидел на балконе в белом генеральском кителе, курил трубку, жирел и писал свои записки. Казалось, бульдог с тигровыми глазами навсегда канул в политическую лету. Но в России жить надо долго. В отместку вечно бунтовавшей Польше представительское учреждение получила спокойная Финляндия. Государь собрал финский сейм для разработки конституции. Сейм не собирался с 1809 года. Страной управляли генерал-губернатор и находившийся при нем сенат. Александр объявил: если работа сейма будет успешной, это даст основание для расширения опыта. Из 1869 года сейм в Финляндии уже собирался регулярно. Но расширение опыта Александру не понадобилось. Подавивший, как он считал, крамолу, почувствовавший после разгрома мятежных поляков одобрение общества, царь решил, что не нуждается более в новых решениях. И когда Валуев принес свой тщательно составленный проект, бумаги отправились в архив. Валуев был счастлив. Он совсем не хотел прослыть красным в глазах могущественной камарильи. Впрочем, об этом проекте государю еще придется вспомнить. Тысячелетие России. На первый год после уничтожения крепостного права пришлось празднование важнейшей памятной даты в XIX веке – тысячелетия России. Вместе с семьей царь прибыл в Новгород. На новгородской земле тысячу лет назад варяжские князья основали русское государство. Измученные внутренними распрями славяне послали гонцов к воинственным варяжским князьям с удивительными словами: «Земля наша богата и обильна, а порядка в ней нет. Придите править и владеть нами». Немного подобных шагов в истории. Но варяжским князьям не удалось стать автократами на новгородской земле. Господин Великий Новгород почти 400 лет оставался вольной республикой. Новгородское собрание горожан вече нанимало и прогоняло князей и само принимало законы. Великую Новгородскую республику беспощадно раздавили самовластные московские цари, оставив для России единственный путь – самодержавие. И потому в год потрясений, студенческих волнений, пожаров, прокламаций царь предпочел тихо отпраздновать тысячелетие России на земле, хранившей воспоминания об уничтоженной, когда-то могучей Русской республике. Янусу приходится глядеть вперед. Александр — заложник содеянного. Он прикован к колеснице реформ. Ведь освободившимися крестьянами кто-то должен управлять. Управители-помещики канули в лету, тогда как реформы, которые сразу принесли ему столько потрясений, надо продолжать. Пришлось создавать новую власть на местах, земские учреждения. В самом слове «земство» уже была заложена вольность. В Московской Руси по важнейшим поводам происходили собрания всех сословий, земские соборы, собрания всей русской земли. И сейчас слово «земля» было справедливо использовано в названии органов самоуправления на местах. Ибо к управлению местными делами впервые была привлечена вся вся земля. В земских учреждениях заседали вместе представители дворян, крестьян и горожан. Но председателями земских учреждений были предводители местного дворянства, и земцы могли заниматься только местными делами и должны были крепко помнить – никакой политики. Впервые в России царь повелел опубликовать роспись государственного бюджета. Население смогло узнать строжайший секрет императоров, на что тратятся деньги в государстве. Публицисты теперь обсуждали бюджет в газетах. И придворная камарилья все чаще повторяла популярную дворцовую присказку. Посмотрел бы на все это его батюшка-император. Пришлось создавать и новый суд. При крепостном праве помещики были судьями для 20 миллионов крепостных. Но и для свободных людей суд был немногим лучше. Взятка была частью судопроизводства. О судах ходила почти официальная пословица: «Раз берем, то разберем». Судьи могли судить и в отсутствии тяжущихся сторон. В 1864 году Александр подписал новые судебные уставы. В России провозглашалось очередное небывалое – равенство всех граждан перед законом. В стране вчерашних рабов был создан суд присяжных. Суд скорый, справедливый и милосердный, равный для всех подданных. Независимость и гласность правосудия, состязательный процесс – все это было впервые и потрясало современников. Появившаяся адвокатура тотчас родила знаменитых ораторов. Их речи печатались в газетах, цитаты из речей повторяла вся страна. В судебных залах новая Россия начинала учиться демократии. И судебные ораторы сделают много для падения династии. Через полстолетия лидером победившей революции станет адвокат Керенский. И, наконец, может быть, самое для Александра важное – реформа армии. Не стало больше крепостных рекрутов, из которых формировалась армия его предков. 1 января 1874 года была введена всеобщая воинская повинность. Покончено с порядком, когда вся тяжесть воинской повинности лежала на так называемых податных сословиях, то есть крестьянах и мещанах. Теперь равенство. Все сословия проходили службу в армии. Были сильно смягчены николаевские антиеврейские законы. Царь отменил секретную инструкцию отца, запрещавшую евреям занимать государственные должности. Александр не посмел уничтожить черту оседлости для всех евреев, но евреи, купцы первой гильдии и ремесленники, евреи, обладавшие учеными званиями, а также солдаты, отслужившие 25 лет в Николаевской армии, получили право проживать вне черты оседлости. Частью воинской реформы стала отмена телесных наказаний. В России секли с древних времен. Порка была как бы частью завета предков, воспоминанием о добрых временах отцов, отеческим наказанием. Секли крепостных, секли гимназистов, секли жен. В XVI веке в знаменитом домострое был заботливо записан целый ряд правил, как мужу сечь жену, чтобы, проучив ее, не покалечить принадлежащее мужу живое имущество. Стегать надо плетью, но не забывать, что по уху и лицу не бить, и по сердцу не бить, не бить ни кулаком, ни посохом, ничем железным, ни деревянным, ибо неопытные, видно, часто били кулаком и посохом. но люди разумные и добродетельные. Сняв с нее рубашку, тут не эротика, просто так добро сохраннее, умеют вежливенько побить плеткой, а потом простить ее и помириться. Секли, естественно, преступников, но особенно зверски секли провинившихся солдат. Секли за плохую выправку, за неряшливость в форменной одежде, до 500 ударов, за попытку побега из армии 1500 и 3000 ударов за вторую попытку. В свое время Николай, закаляя плаксу, приказал Александру наблюдать наказание. Били солдатика за попытку побега. Отец постарался быть милостив и вместо 1500 велел дать 500. Солдатик, маленький, скуластый, сопел, потергивал плечами и причитал: «Пожалейте, братцы». Но знал, не пожалеют. Ибо кто пожалеет, сам пойдет под плеть. Был выстроен строй шпалерой с двух сторон. Это именовалось «Зеленая улица». Солдатика оголили до пояса. Ударил барабан. И повели его несчастного сквозь строй, привязанного за руки к двум ружьям. Вели два солдата. Вели медленно, чтобы каждый мог ударить шпицрутеном во всю силу. Перекрикивая барабан, несчастный вопил, умолял, удары сыпались беспощадно. Уже кожа висит лоскутами, уже шатается, упал, подняли. Спины нет, обнаженное кровавое мясо. Еще упал, не встает. Уже не слышно его молений. Конец. И мертвое кровавленное тело кладут на дровни. И солдаты волокут дровни с трупом. И по хлюпающему кровавому месиву строй доканчивает положенное число ударов. Но Александр помнил популярные слова Бонапарта. Высеченный солдат лишен самого главного — чести. И вместе с телесным наказанием отменил и клеймение. Так что теперь в освобожденной от рабства стране самым диким оставалось его самодержавие.